Даже теперь, с ни одной сотней прожитых лет за спиной, он не знал, как именно будет искать предателя в окружении отца, но в том, что делать это лучше, находясь среди возможных подозреваемых, был уверен на 100%. И первым, кто попал под подозрение, оказался сам директор, причем получилось это совершенно случайно. На уроке нежитеведения, предмета, изучающего виды немертвых созданий и способы борьбы с ними, преподаватель, седой и солидный маг, рассказывал про типы заклинаний, используемых некромантами. Описывая одну из разновидностей, между делом упомянул словосочетание «серый прах», включивший где-то в голове Алекса еле отпечатавшееся воспоминание. «Чем ты его ударил?» Почти вплотную приблизился рычащий голос. «Серым прахом», — тихо ответили ему. Сам Алекс никогда подобное не использовал и, видимо, поэтому как-то упустил из виду настолько яркую деталь. Но теперь знал, даже переспросил учителя, действительно ли прахом пользуются лишь некроманты. Может, возможны какие-то исключения? На что получил полный и исчерпывающий ответ, исключающий даже малейшую вероятность ошибки. И из всего этого тут же последовал логичный вывод. Бельский либо пользуется услугами некромантов, либо сам же их и культивирует. А учитывая, что темная магия в империи под запретом. Так что первый, на кого стоило обратить внимание, был найден. Даже ходить далеко не пришлось. Вот только чем больше князь думал об этом, тем меньше ему казалась вероятность предательства со стороны директора. Якшается с темными. Скорее всего, может, даже сам их и прячет. Ну а что? Это вполне естественно, никаких войн сейчас нет, а как тренировать дружину? Где брать мишени хотя бы для учебных боев? Да и будь Алекс на месте Бельского, непременно бы создал небольшой отряд, состоящий полностью из некромантов, а может и большой. Ведь как ни крути, а иметь в бою такую поддержку дорогого стоило, и ради этого Эдуард Константинович вполне мог пойти на некоторые непопулярные меры. Так что как Алекс создал подозреваемого, так его и оправдал, может справедливо, а может и под давлением личной симпатии. Ну ладно, пусть Бельский старший ни при чем, но у него же есть еще сын, да и дочку не надо сбрасывать со счетов. Тем более тот сам ее охарактеризовал как гадюку. Но как бы кто ни говорил, записывать в засланцы девушку Алекс не собирался, сомневаясь, и скорее всего, вполне справедливо, что эта молодая особа способна на такое предательство. Хвостом покрутить, поинтриговать. Это да, это вполне в ее стиле. Но строить козни против наследника – бред. Теперь Юрий. По сути, после ухода отца в тень он займет его место, а учитывая, что уже сейчас крепко дружит с цесаревичем, большего и желать глупо. Так что тоже нет. Тем более характер у младшего Бельского явно не бойцовский, играть первую скрипку парень просто морально не сможет. Значит, остается кто? А никто. Кроме семьи Бельских, Алекс толком-то никого и не знает, даром что провел здесь уже больше полугода. Бич божий. Смотри. «Смотри, вон он идет», — шептались за спиной князя, спокойно поднимавшегося по центральной лестнице первого корпуса школы. Он хоть и не знал точно, но примерно догадывался, о чем говорили сплетники, и не расстраивался. Алексу сейчас любые слухи были на руку, чем больше о нем придумывают небылиц, тем больше подогревается интерес к его скромной персоне. Еще бы, толком не начал учиться, как тут же оказался в клане Бельских, причем сразу же став объектом покушения. А теперь еще и процесс его обучения оказался настолько засекречен, что студенты на пустом месте раздули такое, о чем и говорить вслух опасно. А когда просочилась информация о подаренном любовнице элитном комме, так тут вообще все решили, что парнишка не иначе как бастард директора, или, что еще интереснее, внебрачный сын самого императора. Так что входил он в двери учебного заведения уже не как простолюдин, а как донельзя таинственная личность, окруженная толстенным ореолом из сплетен и слухов. Если кто еще не в курсе, объявил читавший лекцию по артефакторике моложавый профессор, сегодня к нам вернулся наш потеряшка, первокурсник Илья Болдырев, и почему-то мне кажется, что он очень хочет выйти к доске, чтобы и на вас посмотреть, и себя показать. Весело, с необидной усмешкой пригласил Алекса лектор. Илья, дождавшись, когда неуклюжий подросток подойдет, вновь заговорил препод, мы все знаем, что ты долго болел, и с пониманием отнесемся к твоему ответу. Как бы там ни было, артефакторика – один из сложнейших предметов на курсе, и я понимаю, что он может вызвать у тебя некоторые затруднения. Но и не спросить не могу, должен же я видеть хотя бы примерный уровень твоих знаний. Согласен, коротко кивнул Алекс, без тени стеснения встречая устремленные на него взгляды. Ну что ж, начнем, пожалуй, с самого основного, с резервуара магической энергии. Если ты еще не успел обзавестись им, на время урока можешь взять мой, предложил учитель, снимая с мизинца скромненькое колечко с небольшим прозрачным камешком. Спасибо, но у меня свой. Глядя на стремительно вытягивающуюся физиономию лектора, он надел на большой палец, со всех остальных перстень слетал, подарок Бильского. Зал зашевелился. Хотя князь стоял боком, кое-кто успел заметить колечко до того, как он сжал руку в кулак, старательно пряча подарок от любопытных глаз. Ну что же, так даже лучше, пробормотал сбитый с толку препод. Ты, конечно же, умеешь наполнять его. Немного. Понимая, что освоить за один месяц пройденное остальными за полгода достаточно сложно, ему старались давать самые основы изучаемых предметов, а в артефакторике все как раз и начиналось с наполнения магических накопителей. Поэтому Алекс, даже не задумываясь, сделал то, о чем просил лектор, тем более что его рубин был совершенно пуст и с удовольствием втянул предложенные крохи. Готово, также односложно сообщил он, выкладывая перстень на стол учителя. Тот мельком глянул, легонько прикоснулся и, поднимая глаза на князя, похвалил. Ну что же, просто отлично. Молодец, Илья. Спасибо, кивнул Алекс и выжидательно замер. Лектор посмотрел на него, перевел взгляд на доску и, словно раздумывая, произнес. Пока, наверное, все, сегодня просто посидишь и послушаешь, а после уроков зайдешь, сделаем пару тестов, и уже на основании результата я дам тебе задание. Можешь идти. Дойдя до своей парты, а место он выбрал в самом конце, Алекс, не глядя, отодвинул стул и, уже садясь, заметил ехидно выжидательный взгляд соседа по ряду, то точно чего-то ждал, причем это самое чего-то должно было случиться прямо сейчас. Князь замер и, проследив за взглядом шутника, обратился к преподавателю. «Извините, можно мне пересесть?» Тот повернулся, так как уже стоял лицом к доске, и, сделав недовольное лицо, произнес, «Да ради бога, молодой человек, садитесь куда угодно, только когда вы в следующий раз перебьете меня, я выведу вас вон». «Спасибо», — поблагодарил Алекс, не обращая внимания на недовольство лектора, и, посмотрев на единственное свободное место рядом с незнакомым парнем с левого ряда, молча занял его. «Привет», прошептал парнишка и, слегка толкнув князя локтем, под столом протянул руку, «Володя». Илья, отвечая на рукопожатие, кивнул Алекс. «Я временно, на мой стул какую-то дрянь разлили, урок кончится, пересяду». Он изначально хотел сидеть один и, когда увидел, что последняя парта никем не занята, даже обрадовался, но этот балбес, а как еще назвать человека, считающего, что разлитый по стулу клей, или чем он там намазал, это смешно, влез со своими шуточками. Конечно, может быть, кто-то бы и оскорбился на такую выходку, но только не князь, его вообще сложно было разозлить. Он хоть и вел себя иногда как мальчишка, но лишь в том случае, когда это было выгодно в сложившейся ситуации. А сейчас? Сейчас он видел перед собой просто малолетнего идиота, который, дабы привлечь к себе внимание, решил напакостить популярному сокурснику. «Да не бегай уже», — улыбнулся сосед всем своим веснушчатым лицом, «там все равно занято, просто сегодня Вика с Аней отпросились». «А, протянул расстроенно князь. «Ну ладно тогда, на Олега тоже внимания не обращай, он нормальный, только слегка детство в заднице поигрывает». «Да я и не обижаюсь», — пожал плечами князь, «просто предпочитаю с такими идиотами не общаться». Парень вздохнул. «Возможно, его бы уже отчислили, но потенциально он считается очень сильным земляным магом, а ливневым сейчас каждый человек важен, вот и держат». Алекс знал, что ливневы, а они в неофициальном рейтинге занимали последнюю, пятую строчку, в чем-то принципиально столкнулись с парой более слабых фамилий, причем война, пока только экономическая, скорее всего в скором времени перейдет в реальные столкновения. Конечно, устраивать масштабные бои не позволит император, не то сейчас время, хватает и внешних врагов, но ритуальные магические поединки он запретить не может. И хотя эта тема очень интересовала князя, о боях без правил, их аналоги в магической среде, он знал лишь из книг, да и то вскользь, в обычной литературе они упоминались лишь в контексте самого произведения, а времени, чтобы получше узнать нюансы, пока не хватало. Сейчас Алекс старался закрыть пробелы в самом элементарном, в том, без чего он совсем не сможет обходиться. Но даже тех крупиц информации, которыми он владел, хватало, чтобы засомневаться в полезности такого бойца. Нет, сила, это, конечно, хорошо, но войны, независимо от масштаба, выигрывают в основном мозгами, а у шутника в этом аспекте явно все достаточно плохо. Это их дело, не стал развивать тему князь и, замолкая, прислушался к речи лектора. «Пойдем быстрее». Когда урок артефакторики закончился, позвал Володя, «сейчас будут основы магии огня, нельзя опаздывать». Алекс кивнул и, не удивляясь торопливости товарища, двинулся следом, стараясь не обращать внимания на бесцеремонное разглядывание его скромной персоны. Если тогда, когда лектор его еще не представил и лишь единицы обращали внимание на новенького, он испытывал всего лишь некий дискомфорт, причем никак не показывая этого внешне, то теперь, окруженный всеобщим вниманием, был готов бросить школу и сбежать обратно в свой угол в доме Убельских. И это не от того, что он боялся людей, скорее наоборот, после столетий одиночества он наслаждался каждым мигом, проведенным в обществе, но когда его, последнего из Романовых, князя тьмы, сильнейшего темного мага современности, да-да, самомнение порядком зашкаливало, разглядывали, словно бабочку на булавке, он терялся и готов был на что угодно, лишь бы где-нибудь спрятаться. «Илья!» — окрикнули его. «Подожди!» — Алекс остановился и тут же оказался нос к носу с Алексеем. «Привет, дружище!» — шумно поприветствовал тот, тут же собрав на себя взгляды всех, кто был рядом, и, похлопав по плечу, поинтересовался. «Как первый день? У тебя же артефакторика!» «Привет, она самая!» — улыбнулся князь, не особо понимая, с какой это радости наследника интересуют его уроки. «С Евгением Геннадьевичем познакомился?» «Нет, а кто это?» Спросив на автомате, князь догадался, что речь идет о вызвавшем его к доске преподавателе. «А, понял. Познакомился, конечно, исправился он. Ну и что думаешь?» «Ничего», честно ответил Алекс. «А должен? Забей. Я про то, что он чемпион города, не хочешь сразиться?» На этом месте князь совсем завис и, не дождавшись объяснений, переспросил. «В смысле, сразиться? На чем?» Ему от чего-то сразу подумалось о мечах, там, в своем времени, он неплохо управлялся ими. Причем освоил практически все доступные техники, раз за разом проверяя себя в деле. «Ты чего?» – засмеялся Алексей. «В шахматы ведь?» «Фух!» – выдохнул князь. «Я-то думал. О чем? Что я тебе боксировать с ним предложу? Так вы в разных весовых категориях». «Да нет, я почему-то подумал о холодном оружии, меч, рапира, к примеру. Ну в этом он тоже дока, но в шахматах все же больше разбирается. Так что? Тебя записать? На что?» Все равно не понимал Алекс. «Ах, да, вот я балбес, ты же не знаешь, извини, хлопнул себя по лбу наследник. Сегодня вечером турнир, а так как его результаты идут в общий зачет, тебе всяко полезно будет. Чтобы что-то пошло в зачет, сначала нужно хорошо сыграть, покачав головой, заметил Алекс. Но я приду, где это? Договорившись, что перед началом состязания они встретятся все вместе, Юрия Цесаревич тоже обязал участвовать, Алексей направился дальше, а князь, беспомощно покрутив головой и не найдя своего нового товарища, двинулся на поиск нужного кабинета. «Добрый день, я могу пройти?» Постучав, приоткрыл дверь Алекс. Когда он, окончательно запутавшись в бестолковой, на его взгляд, нумерации, все же спросил дорогу, уже прозвенел звонок, означавший, что на урок он все-таки опоздал. «Конечно можете», — с улыбкой приветствовала его неземной красоты женщина и, когда Алекс привычно направился к пустующей задней парте, так же ласково остановила: «Куда же вы, молодой человек? Или вы правил не знаете?» Князь замер, лихорадочно соображая, что он мог сделать не так, и, когда перебрал все варианты, с недоумением спросил: «Каких правил?» «Инга Валерьевна», — подключилась девочка с первой парты, — «это Илья Болдырев, он сегодня первый день в школе». «Оксана», — строго посмотрела женщина-препод, — «ты считаешь меня старой склеротичкой?» Девушка испуганно замахала головой. «Значит, когда мне потребуется твое мнение, будь спокойна, я спрошу, а пока...» Огневичка хищно посмотрела на уткнувшуюся в парту студентку. «Ты присоединишься к нашему новенькому. Я что-то совсем ничего не понимаю», — растерянно проговорил Алекс, вновь двигаясь в конец ряда. «Стоять!» — грубо рявкнула лекторша и тут же вновь заулыбалась. «Болдырев, твое место сегодня у доски», — показала направление рукой она, — «но так как ты не знал правил, а эти балбесы не потрудились объяснить», — посмотрела она в аудиторию, — «тебе я делаю скидку в виде очаровательной помощницы. Оксаночка, что же ты? Выходи, не стесняйся». Девушка поднялась и, бурча что-то невразумительное, вышла вперед. Сегодня, дождавшись, когда Алекс встанет рядом с провинившейся ученицей, начала огневичка: «Мы будем на практике проходить то, о чем говорили на предыдущих трех занятиях». Женщина внимательно окинула учеников взглядом. «Флагелиум Деи — тема нашего сегодняшнего урока, в просторечье, бич Божий — одно из атакующих заклинаний, используемых в магии огня против нежити. А наши друзья нам в этом с удовольствием помогут, не правда ли, Оксаночка?» Девушка кивнула. Алекс молчал. Он не понаслышке знал, как действует бич, сколько раз приходящие с охотниками маги пытались убить его. Бич Божий — гроза всей нежити, оборотней и прочих неугодных Господу тварей. Так думали люди и в чем-то, конечно, были правы. Бич – очень сильная огненная магия, но только при определенных условиях. Мощь обрушивающегося на жертву огня напрямую зависит от двух противоположностей – уровней грешности цели и безгрешности мага. То есть если использовать заклинание будет высидевший 30 лет в глухой пещере монах, за всю свою жизнь не обидевший даже цветочка, а целью его будет прожженный грешник, прелюбодей, вор, а еще лучше убийца, то в этом случае никакая защита, щиты и прочее не помогут, сам Бог руками монаха обратит на грешника свой взор, и взор этот будет буквально испепеляющим. Но если один грешник ударит другого, магия не сработает. Конечно, эффект будет, но совсем незначительный. Поэтому-то люди и решили, что эта магия эффективна лишь против нежити, ведь та в любом случае ведет жизнь богомерзкую и, кроме как о пропитании, ни о чем другом не думает. Самого же князя от бича спасал тот факт, что по сути грешником он не был, ему просто негде было грешить. А что касательно убийств охотящихся за ним людей, так тут он лишь защищался, выбора охотники и мародеры не оставляли. Поэтому сейчас, отчего-то решив, что его вызвали к доске для того, чтобы использовать вместо мишени, нисколько не напрягался, считая себя неуязвимым для данного типа заклинаний. Но предположенного Алексом избиения не случилось, Вместо этого их с Оксаной заставили писать мелом на доске кучу формул и расчетов. По словам красивой учительницы, нужных, оказывается, чтобы пульнуть бичом, надо стать профессором математики для правильного использования заклинания. Главное, помнить, любой бой с кем бы то ни было, вещал лектор, это прежде всего битва интеллектов, ведь без головы даже самый сильный маг не сможет никому и ничего противопоставить. Ну да, ухмыльнулся князь, с этим точно не поспоришь. Без головы оно, наверное, стремновато воевать. Скажи-ка мне, Илья, обратила свой взор Инга Валерьевна, если в ритуальном поединке сойдутся три универсала против пары ведьмаков, кто победит? Алекс нахмурился, понимая, что спрашивает она не просто так, и, пару секунд подумав, уточнил. А кроме того, что ведьмаки против стихийников, есть еще какие-нибудь вводные? Конечно, делано всплеснула руками лекторша, но зачем они тебе? Ты же и так знаешь ответ. Не понял, развернулся к ней князь, откуда я его могу знать? Но ты ведь как-то пишешь на доске условия, пропуская половину цифр. Простите, вновь уткнулся в доску Александр, я задумался. Возьми тряпку, сотри все, что ты тут намалевал, и перепиши так, как написано в конспекте. Хорошо. И хотя привыкший швыряться энергией, которой, повторюсь, в уничтоженной стране ему хватало с избытком, Алекс понимал, для чего нужны все эти цифры и формулы. Минимальный расход и максимальный результат – вот цель всех расчетов. Причем касается это не только стихийников, у ведьм и ведьмаков тоже ведь не безграничные ресурсы. Хорошо, когда ты специализируешься на водной стихии, вокруг тебя море и духи воды благоволят к тебе. А если не так, ты в пустыне, и все, что у тебя есть, это колечко с энным количеством маны. Вот тут-то и приходит на помощь расчеты. Конечно, в бою никто по формулам высчитывать не будет, но примерно прикинуть, опять же, используя полученные знания, станет значительно легче. И первый такой пример, где потребуется этот навык, это те самые ритуальные бои, в которых одно из условий – ограниченное количество энергии. Выстояв у доски полных два урока, Алекс, хоть и не любил математику, знал, но не любил, вполне освоил данную тему, вновь открывая для себя что-то новое. Он даже почувствовал, что теперь, с тем минимумом полученных за месяц знаний, он вполне может потягаться с собой прежним, причем с хорошим шансом победить. Тогда, в подземелье, у него было вдосталь бесхозной энергии и огромная армия мертвецов, сейчас же появилась возможность пользоваться благами цивилизации в виде тех же встроенных в предметы заклинаний, работающих по принципу автоматического оружия. Зарядил маной, выстрелил, перезарядил, снова выстрелил. Причем количество загодя приготовленных заклятий зависело лишь от кошелька мага и наличия предметов, с которыми ему будет удобно работать. Причем зарядить можно было все, что угодно, главное, чтобы вещь была под рукой и не сильно бросалась в глаза. Трость, портсигар, очки, ручное оружие. Исключением была одежда и всякая электроника, магическая энергия не могла мирно сосуществовать с электрической. Кроме этого использовались руны, накладывающие дополнительные эффекты на те же предметы, которые, в случае нанесения на них рунных знаков, получали дополнительные свойства, нужные как в бою, так и в мирной жизни. Конечно же, никто не таскал с собой тележку с барахлом. Заряжали в основном предметы повседневки, например, наручные часы украшали руной защиты, на какой-то процент снижающий урон, медальон мог быть с руной телепорта, уносящий своего хозяина от опасности в заранее определенное место. Эта руна, кстати, была очень сложной в нанесении и требовала бережного к себе отношения. Один неправильный штришок, и ты оказываешься посреди столба. Или столб посреди тебя, что в любом случае не очень хорошо. Хотя был у этих предметов и существенный минус, заклинание запрета использования рун, бьющие как узконаправленно, так и по площади, кастовалось легко и не требовало особых затрат. Поэтому, когда, допустим, требовалось заблокировать телепортацию, достаточно было лишь произнести несколько слов и выбрать цель. Далее трост или посох. В случае, если маг шел воевать, конечно, он брал с собой посох, если же войны не предвиделось, годилась и трость. Только опять же, повторюсь, стоимость подобных манипуляций была очень высока, а если требовалось что-то особенное, так и вообще зашкаливало. Для примера, комплект начинающего волшебника, как правило, состоял из посоха, заряженного многоразовым заклинанием одного предмета с нанесенной руной, пусть это будут часы, и какого-нибудь простенького одноразового артефакта, позволявшего воспользоваться чем-то более-менее мощным, но только один раз. И стоить могло такое удовольствие от 10 тысяч рублей и до бесконечности, в зависимости от потребностей новичка. Причем зарабатывали люди в среднем по стране около 300 рублей в месяц, вот и выходило, что копить обычному человеку пришлось бы года 3. Но маги, это маги, и доходы у них повыше, чем у простых смертных, так что как-то выкручивались. Тем более, если одаренный был достаточно силен, его рекрутировали еще до окончания магического учебного заведения, а нередко еще и до поступления в него. В случае с Алексом, конечно, получилось иначе, он ведь не прошел обычный путь. Регистрацию, тестирование и прочую бюрократию, но все равно, по сути, как только объявился, так сразу же попал под покровительство Бельских. Но сейчас не об этом. В общем-то, если маг попадал в сильную семью, то об обеспечении мог даже не задумываться. Этот вопрос брали на себя его хозяева, требуя от него лишь учиться и выполнять приказы. Ведь по статистике, согласно которой, на 100 тысяч обычных людей приходился лишь один обладающий искрой. Из сотни одаренных по-настоящему сильных магов получалось едва ли пара-тройка, и естественно, бесхозными они не оставались при любом раскладе. Но это про магов уровня Бельского или Леонида, по существующей классификации, очень, конечно, относительный. Оба этих персонажа относились к последним, высшим рангам. Леонид был магистром, а Эдуард Константинович вполне мог примерить корону архимага. Бойцов же среднего уровня было больше, но и на них тоже велась непрерывная охота. Опять же, перейдя к цифрам, на сотню стихийников приходился лишь один универсал или сопоставимый по силе ведьмак, но подобные маги, как правило, рождались лишь в семьях потомственных волшебников, ведущих свой род чуть ли не с начала времен, и, что естественно, нанять, купить, переманить или еще как-то привлечь такого специалиста совершенно не представлялось возможным. Алекс же, прекрасно представляя, что значило его появление для великих домов, хотел все же сохранить независимость, но в то же время не допустить, чтобы из-за него пошли дрязги. Естественно, как усидеть на этих двух стульях, он не знал, рассчитывая разобраться с этим вопросом уже в процессе. Болдырев, Илья, князь вздрогнул, настолько провалившись в свои мысли, что только сейчас заметил, что все уже вышли из аудитории, и только он один сидит и смотрит на пустую доску. «А, что?» — подскочил он. «Простите, Инга Валерьевна», — замечтался. Лекторша усмехнулась. «Надеюсь, твои мечты совпали с темой урока», — спросила она, отрываясь от экрана электронного журнала. «Не совсем», — подходя к двери, мотнул головой Алекс, «но где-то около того». «Что ж, иди», — поторопила она, «а то и на следующую пару опоздаешь». Но, вопреки ее прогнозу, Алекс не опоздал в этот день ни на одну из оставшихся пар, внимательно слушая преподавателей, в очередной раз подивился, насколько многого до этого не знал. А закончив занятие, вместе с толпой своих сокурсников посетил столовую и только потом, основательно подкрепившись, пошел на встречу с Алексеем и Юрием. Дракон в первой руке. «И ты хочешь сказать, что преподы тоже играют?» — удивленно посмотрел Алекс. «А что такого? Это же не турнир чемпионов. Да и не так-то их много. Артефактор, его ты знаешь, рунист, Георгий Михайлович Тацкий, да Алена Николаевна, спец по физподготовке. Так что не боись, не все так плохо. Оптимистично настроенный наследник находился в очень хорошем настроении. А в прошлых турнирах ты участвовал. Князю хотелось представить уровень предстоящей игры. Раньше он считал себя гроссмейстером, но теперь, столкнувшись с тем, что даже в элементарных его познаниях такие пробелы уверенности в собственных силах как-то поубавилось. Участвовал, невесело улыбнулся Алексей, только это были крупные соревнования, в этот раз участников гораздо меньше. Меры безопасности, сам понимаешь, и как результаты? Предполагая ответ, все же спросил Алекс. Лучше не спрашивай, поджал губы Алексей, четвертое место, и то через две технические победы. Леха как раз и надеется на этот турнир, объяснил Юрий, основные кандидаты не приедут, остаются только местные, а так как играть будем на вылет, по олимпийской системе, шансы у него хорошие. Если, конечно, не попаду на тебя, вздохнул наследник. Участников много. 16 пар в этот раз, причем почти половина новичков, для массовки набрали, пояснил Юрий. А обычно, за сотню. Ясно. Но мне одно непонятно, уловил нестыковку князь, откуда столько участников, если турнир без денежных призов. Друзья переглянулись. Я вот смотрю на тебя, Илюх, и думаю, как ты в шахматы так играть научился. Не понял, насторожился Алекс. В каком смысле? Не знаешь элементарного, в этом смысле. А, так это, с детства играю, вот и научился. А с кем ты играл, кто твой учитель? И тут князя прорвало. Для начала он поведал о том, что учителями его был десяток самых известных гроссмейстеров, мастеров различных шахматных стратегий, здесь и первый чемпион мира Стейниц, и знаменитые Таль, Карпов, Карлсен, Тилоки и еще многие и многие другие. Погоди, погоди. Выслушав трехминутную тираду, все же умудрился вставить словечко Алексей. Играл-то ты с кем? Партнер кто? Алекс замер, явно не зная, что ответить. Соврать, назвав какого-нибудь Васю Пупкина, или сказать как есть. Не было партнера. Я сам с собой играл. Это как? Еще с более недоумевающими физиономиями переглянулись друзья. Да просто. Ход сделал, перешел на другую сторону и думай. Кстати, очень мозг тренирует. Каждый раз, когда ты что-то задумал, твой соперник знает, что именно, и всячески пытается сопротивляться. Ну и наоборот. Что, совсем никогда и ни с кем не играл? Неверяще прищурился Юрий. Почему же, играл? Честно ответил князь и, видя, как оба друга расплываются в улыбке, мол, мы так и знали, что это шутка, добавил, с вами. Они бы еще, конечно, попытали его, но в этот момент подошел человек в необычной серо-черной форме, чем-то смахивающий на полицейскую, и вежливо обратился, предупреждая: «Господа, через 5 минут начало жеребьевки, не опоздайте, пожалуйста». «Ну давайте», подойдя к столу с разложенными на нем белыми конвертами, произнес Алексей: «С этого момента мы не знакомы, и никаких поддавков и прочей ерунды». «Годится, годится», в тон наследнику отозвался Бельский, а Алекс в свойственной ему манере молча кивнул. «Внимание, господа, на небольшую, сооруженную специально для чемпионата трибунку залез человек, одетый в точно такую же форму, что и попросивший не опаздывать парень, с той лишь разницей, что был он значительно старше и смотрелся куда солиднее. Сейчас я буду называть номера, и вы, в порядке очередности, занимаете места за досками, согласно жеребьевке». Алекс аккуратно вскрыл конверт, посмотрел на номер и приготовился слушать. 32 участника, значит, если повезет дойти до финала, нужно провести всего 4 партии. Ограничения по времени стандартные, 5 минут, это на каждого игрока, значит, с учетом накладок и перестановок максимум часа через 3 турнир уже должен закончиться. Номер 13, наконец объявили с трибуны, 9-я доска. Номер 25, 9-я доска. Выбирая взглядом нужный стол, Алекс с сожалением увидел подходящего к нему младшего Бельского. Конечно, Это лучше, чем сразу нарваться на Алексея, но все-таки не радует. Я так и знал, улыбнулся Юрий, в свою очередь заметив Илью, ну хоть пораньше закончу, все равно я не особо шахматист. Ты раньше времени себя не хорони, это блиц, тут все может быть. Алекс не был настроен поддаваться и того же ждал от противника. И хотя правила он знал, играть с таким маленьким запасом времени ему еще не приходилось. Подолгу все обдумывая, он мог растянуть партию надолго, поэтому сейчас тоже испытывал легкий мандраж. В какой руке? Забирая с доски пару пешек, улыбнулся Юрий. Левая, без раздумий выбрал князь и, глядя на фигуру черного цвета, молча сел на свой стул. Считается, что играющий белыми игрок заранее имеет небольшое преимущество, но в данном случае бельскому младшему оно не помогло. Не особо сопротивляясь, он проиграл уже на второй минуте. Доска 9. Победитель, Болдырев Илья. Негромко, но так, чтобы те, кому это нужно, услышали, объявил судья и уже тише, обращаясь непосредственно к Алексу, добавил. Сейчас за третьей доской определится ваш следующий соперник, подождите немного. Князь кивнул и, подойдя поближе к играющим, принялся анализировать ситуацию в их партии. Доска 3. Через пару минут объявил судья. Победитель, Георгий Тацкий. Не похож он как-то на препода, подумал Алекс, глядя на соперника. Немолодой уже и весь какой-то взъерошенный, словно только поднялся с постели, этот человек производил странное впечатление, на первый взгляд казалось, что это неуверенная, рассеянная, вся какая-то нелепая личность, но присмотревшись поближе, становилось понятно, что впечатление обманчиво, это лишь личина, ширма, если так можно сказать. На самом деле это опасный, резкий и очень непредсказуемый человек. Тот поднялся, нервно закрутил головой в поисках соперника, наткнулся на взгляд князя и тут же облегченно улыбнулся, заранее посчитав себя победителем. «Занимайте места, пожалуйста», — поторопил судья, отходя к другим участникам. «Ну что, юноша, как настроение? Боевое?» Так же, как и Юрий, забирая с доски по одной пешке, убрал руки за спину он. Алекс молча пожал плечами и, показав на левый кулак препода, снова выбрал темную сторону. Ну что ж, довольно улыбаясь, уселся учитель и, двигая пешку на Е4, добавил, приступим-с. Как скажете, мистер, зачем-то соригинальничал князь и, делая ход, нажал на кнопку часов. Что-то я вас раньше не видел, в свою очередь двигая фигуру и останавливая время, заговорил рунист. Причем не знать Алекса он не мог, имена участников прописывались на приколотых к одежде бейджах, а только глухой не слышал о странном студенте. Значит, пытается сбить с мысли, решил князь и попросил, щелкая кнопкой, а можно на потом оставить вопросы. Учитель хищно осклабился, ход Алекса явно был необдуманным, и, тут же кидая вперед ферзя, объявил, шах, не меняя выражения лица. А в душе князь расплылся в улыбке, он закрылся слоном, вынуждая противника отойти, и следующими несколькими ходами закончил партию. Третья доска. Победитель, Болдырев Илья, во всеуслышании объявил судья. Рунист скривился, но тут же собрался и, протягивая руку Алексу, с чувством произнес. Поздравляю, молодой человек, искренне, искренне поздравляю. И хотя внешне все смотрелось очень дружелюбно, князь понял, этой победой он только что нажил себе нового, если не врага, то как минимум недоброжелателя, и изучение рун, а это был один из очень нужных ему предметов, совершенно точно станет гораздо сложнее. Третья доска, объявил судья, Илья Болдырев и Алена Дешина. Привет, буквально впорхнула за столик миниатюрная барышня на голову ниже Ильи. 1,60 м, не больше, она совершенно не ассоциировалась у князя с тренером по физподготовке, но, глядя в ее большие разного цвета глаза, он понял, что на ее пары он будет ходить с превеликим удовольствием. «Давай без жребия, я люблю белый цвет», — мило улыбаясь, попросила она. «Без проблем», — кивнул князь и, последовав ее примеру, тоже сел за доску. Эта партия, а как-никак бились за выход в 1/4, получилась неимоверно сложной. Алена Николаевна, а она, как после узнал Алекс, никаких особых шахматных титулов не имела, предпочитая лишь быстрые виды игры, оказалась очень сильным противником и проиграла, к стыду князя, лишь благодаря случайности. Есть такой прием в шахматах, отвлечь внимание соперника бестолковым ходом, то есть сходить так, будто что-то планируешь, а на самом деле развивать другую линию. Не столь распространенный в классике, там есть время обдумать все варианты, в рапиде или блице так действуют достаточно часто, заставляя противника тратить драгоценное время. И вот, сходив ладьей правого фланга на 4 клетки вперед, Алекс смог сбить соперницу с толку, вынудив отвлечься и допустить грубейшую ошибку. Третья доска. Победитель, Болдырев Илья. Подытожил судья. Поздравляю. Поднимаясь из-за стола, расстроенно произнесла девушка, глядя куда-то сквозь. Я так понимаю, ты давно играешь.